И вот, наконец, лунный свет выхватил вторую дорожку, пересекавшую тропинку, по которой я нашла. Значит, это и есть тот самый перекресток, священное место, где творится темное колдовство. Наверное, она ожидала большего. Ничего зловещего, обычная встреча невнятных лесных тропинок, чуть вытоптанная трава вокруг, пахнет грибницей, древесной корой и почему-то едва слышно белыми ночными цветами. Откуда в лесу цветы? Будто бы лилии. Торжественная инфернальность была в этом аромате. Яна немного постояла на пересечении дорог, мысленно повторила слова, которые открыла ей старуха. Она чувствовала, что кто-то наблюдает за ней из кустов. Большинство людей рождается с умением чувствовать чужой взгляд. Лес затаился, и это было то ли молчание зрительного зала в предвкушении действа, то ли секундная собранность хищника перед атакующим прыжком. «Оставьте это место, черти да бесы мелкие! И ты, леший батюшка, уходи! Да прибуду здесь только я, незваная невеста его!» Неуверенно произнесла она, и голос ее немного дрожал. Вдруг издали послышался топот копыт, как будто бы банда лесных разбойников приближалась, безошибочно зная, где именно находится Яна. «Глупости какие! Не пробраться по бурелому верхом!» Она второй раз повторила заклинание, еще более неуверенно. Зачем-то посмотрела на часы. Стрелка компаса ходуном ходила, словно пыталась исполнить странный танец. Грудь как будто бы ледяным обручем сдавила. И об этом предупреждала Марфа. «Уже перед тем, как писать договор будешь, почувствуешь такую тоску и боль, что сразу захочется воротиться. Прислушайся к себе. В этот момент ты еще можешь остановиться. Если такова будет воля твоя, сразу же уходи. Той же дорогой, что и явилась. По сторонам не смотри, не оборачивайся. Иди быстро. И больше в этот лес ты входить не должна. Но если решишься продолжать, будь твердой духом. Не позволяй пугать себя. Отринь свою боль. Переступи через нее. Та дорога, которую ты выбрала, постоянно с болью тебя сталкивать будет. И каждый раз придется перешагивать». Права оказалась старуха. Тошно стало, так что даже глаза защипало. Соленый комок в горле застрял. Почему-то детство вспомнилось. Яна детство свое обычно отвергала, старалась лишний раз не обращаться к нему мыслями. Самой жалкой человеческой чертой ей всю жизнь казалась беззащитность, поэтому детский возраст в ее восприятии нес в себе ущербность по умолчанию. А тут вдруг воспоминание пришло. Летний день, солнце, тополиный пух снежинками летает, а у папы на него аллергия, он все время чихает и смешно морщит покрасневший нос. Сашенька еще не родился, и семья их еще не покатилась по американским горкам кругов ада. Какой-то парк, и они идут по дорожке. Мама за одну руку ее держит, отец за другую, а Яна иногда ноги поднимает и висит, как обезьянка на лианах. И это состояние... Веселый восторг, беспечность, отсутствие завтрашнего дня. Ну какое будущее, если солнце отражается в лужах? Или если июнь, если голуби разбегаются при твоем приближении, если бросаешь пятачок в фонтан? Странное воспоминание, как будто кто-то из прошлого по голове ее погладил. А вокруг пел и волновался лес. Мертвенная тишина уступила место ночному концерту. Мяуканье, хлопанье крыльев, хохот пересмешника, чье-то нервное кружение, скрип веток, осторожные шаги. В третий раз она повторила слова старухи. И вот уже настал момент достать из кармана тетрадный листок, когда Яна услышала за своей спиной шаги. «Не позволяй никому отвлечь себя», — сказала ей старуха. «Тебя будут отвлекать, но ты не должна поддаваться». «Ежели заговорит с тобой кто, не отвечай! Ежели выйдет к тебе кто из леса, не смотри на него! Просто делай, что должна!» «Кто же со мной в глухом лесу заговорит?» — спросила тогда она. «Ты, главное, запомни, что нужно молчать! Да если кто за спиной твоей ходить будет, не оборачивайся!» То ли любопытство теперь ею руководило, то ли инстинкт самосохранения, который в моменты, подобные этому, проявляется даже у тех, кто всю жизнь был настроен суицидально. К Кто-то стоял у нее за спиной. И она чувствовала на своей шее его прохладное дыхание и его запах. О, она с детства прекрасно знала. Это ни на что не похожее соцветие ароматов. Горячая смола, цветы, сладкая пыль восточного базара. Медленно повернула голову. Перед ней посреди леса стоял он, не человек. Он был таким же, как в те вечера, что посещал ее комнату. Волосы забраны в хвост, бархатный камзол, белые тусклые глаза. Впервые Яна стояла рядом с ним и впервые обратила внимание, что не человек одного с ней роста, а раньше он казался ей более крупным. Странно, но она обрадовалась ему, как старому другу. Слова старухи о том, что если начала ритуал, то прерывать его нельзя, чтоб не случилось, вылетели из ее головы. «Что ты здесь делаешь?» Ни человек, конечно, не ответил. Он никогда ей не отвечал. Они стояли почти вплотную друг к другу, и она могла рассмотреть каждую пору на его алебастровой коже. Ни человек протянул руку и коснулся тыльной стороной ладони ее щеки. Он и раньше так делал иногда. Но только теперь Яна обратила внимание, что пальцы у него длинные, намного длиннее, чем у людей, и отливают серебряным в свете луны. Вместе с прикосновением навалилась привычная сладость. Такая концентрированная сладость была возможна только в его присутствии, всепроникающая, слишком сильная для земной женщины. Яна прикрыла глаза и вдруг почувствовала, как ее тело взмывает воздух. Как будто бы ее качало на волне белого света, и так хотелось раствориться в этой волне, стать ею. Она парила над лесным перекрестком, и не было больше для нее ни неба, ни земли, ни болота. Она чувствовала между своих бедер что-то холодное, как будто бы ледяная змея скользнула, и негромкий стон, почему-то волчий вой переходящий, вырвался из ее приоткрывшихся губ. Когда она открыла глаза, ни человека рядом уже не было. Он всегда исчезал незаметно. Ян лежала на влажной прохладной траве, одна на лесном перекрестке. А где-то в деревне старуха Марфа стояла у окна. Биение ее сердца вместе с кровью разносило по ветхому телу тоску. Марфа пропиталась вся тоской этой, как поролоновая губка, забытая под дождем. Умела бы плакать. Выпустила бы немного со слезами, да вот только давно уже была ей неведома роскошь слез. Марфа не знала точно, что произошло, но сердце ее чуяло. Беда случилась, беда грядет. Быть беде! Очередная суббота наступила, и в деревню приехала автолавка. Рада мрачно смотрела из окна на радостно возбужденную очередь. Мало развлечений в деревне. Рассматривать берестяные лукошки с диковинным вареньем и тончайшую вышивку на домотканных скатертях — это для местных что-то вроде похода в кино. На этот раз Яков особенно постарался. Стол из кузова вытащил, разложил на нем товар, сам стоит рядом, посмеивается, бороду подкручивает, всем подошедшим медовуху бесплатно предлагает. «Не к добру это все», — подумала Рада. Обычно он более сдержанно себя вел. Вроде и доброжелателен, но есть ощущение дистанции, а тут елеем растекается перед всеми, кто обратит на него внимание. Приехал он не один, за прилавком поставил хмурую женщину средних лет, с длинной пшеничной косой, а в кузове маячили двое мужчин, которых раньше Рад никогда не видела. Оба рослые, как викинги, в расшитых красными узорами, льняных, грубых рубахах. «Лариса!» — крикнула она. «Из дома не выходи! Семья твоя что-то опять затевает! И я не передай, чтобы двери все заперла!» «А Яны нет нигде! Кажется, она с Мишенькой во двор вышла!» — отозвалась Лариса. Рада нахмурилась. В последнее время ее расстраивала дочь. У Яны всегда был характер трудный. С самого детства это были не отношения матери и ребенка, а как будто бы дрессировка опасного необъезженного коня. И проблемы у дочери всегда были странные какие-то. И конфликты, и вопросы. «А если мертвых видишь, это сразу значит, что ты сумасшедший, да?» Однажды ангельским голосом поинтересовалась пятилетняя Яна, когда они ждали очереди в переполненной детской поликлинике. «Какая умница, малышка!» — Умилилась какая-то старушка и попыталась Яну погладить по волосам. Но та, с детства не любившая чужих прикосновений, увернулась. Потом серьезно посмотрела на бедную женщину и сказала без улыбки: «А вот вы скоро умрете, вы же старая уже. Вы будете к внукам своим приходить, чтобы знак им с того света подать, чтобы они не боялись?» Рада была вынуждена дочку утянуть в другой конец коридора, а старушка что-то возмущенно ворчала им вслед. Всю жизнь от дочери были сплошные проблемы. Ее странная одежда, ее странные мысли, ее странные друзья. Рада втайне надеялась, что бесхитростность временной деревенской жизни успокоит мятежную, приведет ее в состояние, если уж не священного наблюдателя, то хотя бы научит очарованию простоты. Сама она давно поняла, что простота — удел сложно сочиненных, как бы странно это ни прозвучало. По сравнению с простотой, как искусством, все эти вычурные позы, все эти модные «я не такая, как все» — мелко. Но нет, куда уж там. Даже в глухой деревне дочь вляпалась в историю, нашла себе в подружке полусумасшедшую соседскую бабку и целыми днями о чем-то с ней шепталась. Был ли у самой Рады хоть один откровенный разговор с дочерью? Поделилась ли Яна с нею хоть раз чем-то, что казалось ей важным? В последнее время у них вообще не семья была, а вынужденное соседство. Яну можно понять, трудно жить с таким, как Сашенька, в одном пространстве и делать вид, что всем доволен. Может быть, отчасти ревновала Рада к старухе, или просто не понимала. Но о чем-то можно шептаться часами. Полуграмотная бабка же, серьезной дурнинкой к тому же. Хотя ревность — это и есть непонимание. Вдруг она увидела дочь в окно. Яна, как ни в чем не бывало, стояла в толпе возле автолавки, еще и переговаривалась с кем-то, и на руках у нее был Мишенька. Сердце ухнуло вниз. Ну что за человек? Ну зачем же? Как это возможно? Что за болезненная тяга к селф-деструкции? Лариса подошла со спины. Тихо, так что, когда она заговорила, Рада вздрогнула. «Ее надо вернуть. Нельзя ей там быть с маленьким. Я схожу. С ума сошла. Сиди дома. Я сама». Выбежала на крыльцо. Дочь шла ей навстречу. Я нашла к дому с таким лицом, что было ясно, беда случилась. Она находилась в том возрасте, когда большую часть времени кажешься окружающим совсем взрослой. Но иногда почти растаявшее детство солнечным зайчиком пробегает по лицу, и люди удивляются, ну надо же, ростом под 1,80 м, а еще дитя дитем. Вот в тот момент Яна выглядела маленькой, с нее слетела вся ее самоуверенная спесь. Все трое, Рада, Максим и Лариса, затаив дыхание, смотрели, как она быстро приближается, и никому не хотелось нарушать молчание, потому что каждый безошибочно понял, что в данный момент переживает ту последнюю минуту безмятежности, которая, возможно, больше никогда не случится. Такое вот было у Яны лицо. Но вот она подошла, и она молчала. И тогда Максим спросил: «Что с тобой?» И Лариса спросила тоже: «На тебя кто-то напал?» И Рада спросила: «А где же Мишенька?» И тогда Яна закрыла лицо руками и расплакалась. И это было страшно по-настоящему, потому что никто не видел ее слез с тех пор, как ей 10 лет исполнилось. Всегда она оставалась спокойной, всегда, что бы ни случилось, и порой такая маска даже казалась ради оскорбительной. «Они его к болоту увели», — обреченно сказала Лариса. А потом колени к груди подтянула, обняла их и монотонно раскачиваться начала. И все приговаривала: «Увели! Увели! Увели его к болоту! Увели!» Старуха Марфа сердцем была крепка, ее ожидали годы среди живых. Как бы ни разъедала изнутри чернота, как бы ни надеялась она, уснув, не вернуться, сделать рывок и доплыть к другому берегу Стикса, но нет, ни одышки, ни скачков давления, только вот суставы хрустели, да спина ныла к дождю. Марфа всегда, кажется, знала, что однажды оборвет жизнь по воле своей. При этом в ней вовсе не было суицидального надрыва, этой одурманивающей жажды предела, которая иных заставляет сделать шаг с подоконника в манящую пустоту или нажать на курок приставленного к виску пистолета. Ей была чужда романтика заигрывания со смертью, особая романтика, недоступная большинству, червивая. У нее не было никаких идей по поводу возможной загробной благодати, даже наоборот, ни на что хорошее она особо не рассчитывала. Просто в один из вечеров того лета Марфа решила, беспафосно и твердо, начался отчет ее последних минут. Это было решение холодного сердца, без единой микродозы тихой истерики. Просто определила нужный час и теперь готова была сделать все, чтобы переход в мир теней был именно таким, как ей удобно. Больше не надо было ни этого неба над лесом, ни этой луны, которая, наполняясь светом, сначала ласково подманивает, а потом и сиреной зовет к себе. Ничего не надо. Маленький мертвый мальчик в болоте, серая жижа во рту, вокруг темнота и слизь. Хватит с нее. Девочка пляшет на лесном перекрестке, срывая себе платье и подставляя белую кожу в мертвенной луне, радуется новой жизни, которая медленно, как ржавчина, съест ее изнутри, и довольно скоро девочка сама это поймет, да поздно будет. Вопрос с телом Марфа решила давно. Ее мертвого тела никто никогда не увидит, хоронить ее не будут. Мертвое тело — это слишком интимно. Будут рвать расческой волосы, грубо подвязывать платок, ворошить, ворочать, руки складывать, тряпкой обтирать. Та самая некрасивая, стыдная и плотская часть смерти, о которой умалчивается, которую в городах вообще доверяют людям чужим, самоустранившись. А зря. Когда посторонние видят тебя мертвым, это еще более грубое нарушение дистанции, чем когда тебя видят голым. Марфа достала из сундука единственное свое добротное платье, новое почти, еще времен ее молодости, бело-голубое, ниже колен, по довоенной моде. Еще мать Марфи нашила его, да так и не суждено было ему стать обрамлением чьей-то красоты, так и пролежала в сундуке, как сброшенная змеиная шкурка. Швы пожелтели немного, и пахло от платья лежалой тканью, и нежный его цвет, как будто бы делал лицо старухи еще более желтым и мрачным. Но не все ли равно? Свидетелей ее перехода за черту не будет, так что погребальный наряд — это просто проблеск уважения к смерти, попытка сделать себя хоть немножко более особенной по сравнению с днем вчерашним и с любым из других ее одинаковых дней. Марфа с годами не поправилась, голодные годы кончились, а привычка выживать на малом осталась на всю жизнь. Платье даже немного болталось на ней. В последнем ужине она не нуждалась. Еда была всегда необходимостью, а не радостью тела. Под кухонным столом нашлась початая бутыль с домашней наливкой черноплодки, и Марфа глотнула немножко, прямо из массивной металлической кружки, с которой она обычно ходила напиться к роднику. Из стареньких часов с хриплым гудением выпорхнула пружинка. Раньше там кукушка косорылая была, да сломалась давно. Вот и полночь, пора ей.